попросила его отгадать это. И он стал отгадывать, пользуясь тем, что на сцену вышли другие и стали о чем-то разговаривать с ней. Седьмое. Между тем, среди всех этих других был Беляев. И когда все ушли, остался только задумчиво сидящий Ракитин, Наталья Петровна стала спрашивать у него, как понравился ему Беляев. Ей, может быть, это было действительно интересно, ведь он и был причиной ее волнений. Но Ракитин, кажется, даже не заметил его появления. Он сидел и думал, что же случилось с Натальей Петровной. Лишний раз она поняла, что разговаривать с ним не имеет смысла. Восьмое. Так и не узнавший, в чем дело, Ракитин снова стал спрашивать, что же с ней. Но она лишь полушуточно сбила его вопросом, и разговор постепенно сошел на нет. Лишь на один момент она бросила шутить. Ракитин заметил, что этот студент был бы польщен, если бы узнал, что Наталья Петровна о нем вспоминала. Тогда она с горечью ответила, что дело обстоит, к сожалению, не так, ибо она истинно верила в то, что студент считает ее каким-то дорогим, но неодушевленным предметом, не более. Однако объяснять эту роль Ракитину не имело смысла, и она обрадовалась, что появился новый собеседник — Шпигельский. Теперь можно было больше с Ракитиным не разговаривать. Беляева не может играть просто симпатичный молодой актер. Здесь нужен человек, способный глубоко понять свою роль. Потому что, если она не удается, весь порыв Натальи Петровны будет поставлен под сомнение. В одном театре я эту постановку видел по телевидению при толстеньком и смешном Ислаеве, муже Натальи Петровны, и чахленьком Ракитине студента играл красивый, высокий, молодой мужчина с залихватской прядью волос и приятной бородкой. Будь я на месте Натальи Петровны, я, пожалуй, не заинтересовался бы этим рослым, но довольно-таки банальным молодым человеком. Он разве что повыше да покрепче, чем Ислаев и Ракитин, да поздоровее. Но уж больно пустяковой получается тогда идея. Даже как-то неловко смотреть несколько часов такую историю, потому что она сводится к схеме чрезвычайно простой и совершенно не относящейся к этой пьесе. Нет, совсем не в том дело, что Беляев моложе тех двух мужчин, а в том, что он принадлежит к незнакомой, манящей сфере, которую можно определить одним простым словом «свобода». Однако и на эту будто бы совсем простую удочку очень легко попасться. Подобно тому, как мысли Пети Трофимова нельзя лишь декламировать, так нельзя играть Беляева просто свободным студентом. Да и что это такое? К слову сказать, текст, очень похожий на тот, что произносит Петя в «Вишневом саде», произносит и другой персонаж Чехова, Иван Дмитриевич, из «Палаты номер 6». То, что для Натальи Петровны звучит как раскрепощение, для Беляева есть реальная жизнь, и у этой реальной жизни свои пределы, свои оковы, своя несвобода. Он беден, плохо одет, он перевел как-то французский роман за 50 рублей, не зная французского языка. Только от того, что нужда заела, его мучает и смущает отсутствие воспитания. У него свои сложности, бедного человека, который с дамами и говорить-то не умеет, и так далее, и тому подобное. Одним словом, это вовсе не идеальный, а обыкновенный молодой человек, которому свобода как раз чудится не в его собственной жизни, а в той, какой живет, например, Наталья Петровна. Их стремление друг к другу есть стремление к не своему, к неведомому, недостижимому, несбыточному.